Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Валерий Кузнецов. Здравия тебе, Валерий. Здравия, дорогие друзья. Интересная тема у нас сегодня. Самоизоляции нет. Я вам сегодня кратко расскажу, что такое самоизоляция. Термина до сегодняшнего дня, за 27 лет существования Конституции, самоизоляции нет. В международном праве термина самоизоляции нету. Есть карантин, есть чрезвычайная ситуация. До сегодняшнего момента чрезвычайное положение было у нас. Чрезвычайное и военное положение. Ну, военное пока мы не трогаем, оно нас не касается. Я думаю, не коснется пока. Чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение, вот как бы вкратце. Смотрите, что такое сейчас режим повышенной готовности? Режим повышенной готовности – это у нас есть город Чебаркуль, где там понравилось падать метеоритом. Вот, я житель города Чебаркуль, государственный служащий. Я знаю, что летит ко мне метеорит. И вот он упадет примерно в поселок, в озеро. Я его рассчитал, и я жду, когда метеорит упадет. Вот он летит, завтрак припадет, я жду. То есть все повышенной готовности. То есть мы на низком старте стоим и ждем. Все службы ГО, ЧС, пожарные, полиция, санитария, все ждут. Вот, это чрезвычайная ситуация, повышенная готовность. Когда вот этот спутник, метеорит, все-таки упал в Чебаркуль, поднялась волна. Эта волна смыла там заводы, фабрики, там посмывала дома, очистные сооружения. Из очистных сооружений вылилась вся наша канализация. Она вылилась, потекла, и вот с этим и на улице жара. Все, и микробы полезли, и начался конкретный вирус прямо на этой территории, вот в поселке Чебаркуль. Так вот, друзья, только в этом поселке можно обвинять чрезвычайную ситуацию. До сегодняшнего момента закона о чрезвычайной ситуации не было. Сейчас указ президента 2 апреля 2020 года говорит о том, что я, президент, даю полномочия по наложению всяких происшествий, административных санкций на губернаторов. Друзья, но по Конституции мы выбирали президента для того, чтобы он нас защищал наши права и свободы. Это прописано в его главе о президенте. Там много статей, ну, в частности, 80, 88, 84. То есть его полномочия. Чрезвычайное положение устанавливает только президент. Он подает указания Совету Федерации, Госдуму Совету Федерации. Госдуму Совет Федерации быстренько рассматривает и принимает эту чрезвычайную ситуацию. Ситуации чрезвычайной нету. Есть вот эта повышенная готовность. Эта повышенная готовность, он является рекомендательным. Вот в указах губернатора, у нас это указ 100, УГ 100, губернатора Свердловской области. Ну, в каждом регионе они разные. Ну, и вот он описывает, где нельзя появляться, там ля-ля-ля. Но поймите, друзья, у нас есть Конституция, которая наделила права и свободы человека высшей ценностью. Это статья 2. А также в статье 18 сказано, что мы все законы, все действия чиновников должны направлены быть на то, чтобы наши права защищать. Вот любой служащий, который приходит на службу, он подписывает должностной контракт и должностной регламент. И там четко прописаны все его действия. Вот конкретно, статья, ну, Конституция, первая, вторая глава можно применять вот прямо выборочно, ткнул любой пальцем. Конкретно, вторая, 17, 18. Я некоторые ссылки буду говорить, просто сами посмотрите, быстренько, чтобы вам время не терять. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов. Все права человека на свободу передвижения, они действуют всегда. И вот наши вот эти права, они должны быть защищены в любом случае. Режим чрезвычайной ситуации, еще раз говорю, он не введен. Они, чтобы ввести режим чрезвычайной ситуации, вот Америка, другие страны нам уже показала. В Америке каждому пострадавшему, каждому жителю выплачивают 3000 долларов. Это по новостям сказали. То, что они сидят дома в изоляции. Я держу в руках, чтобы не быть голословным, держу закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии 52. Он как раз говорит о том, что они предотвращают. Здесь хорошая статья, которую вам нужно посмотреть. Я ссылочки скину, в описании будут ссылочки. Это статья 3, 2 статьи в начале, это вводная часть. И по которым они нас могут ограничивать, это статья 5. 29 и 31. Она длинная статья, но я вам так скажу вкратце сам. Здесь полномочия главного санитарного врача. Вот смотрите, я вам показал пример. Чебаркуль многострадальный. Метеорит, он так упал, в озеро упал, он так и лежит до сегодняшнего дня. То есть вот этот метеорит наделал много шума, образовалась эпидемия. И вот этот главный врач Российской Федерации выносит постановление. Это постановление он направляет в Госдуму. Госдума в Совет Федерации утверждает его. И они, вот эти две палаты, верхняя и нижняя палата, выносят уже федеральный закон, либо вносят поправки в федеральный закон 68 о чрезвычайных ситуациях и решении этих конфликтов, этих чрезвычайных ситуаций. Но у меня сейчас, я ссылочку тоже на него скажу. У нас, вот сейчас я вам называю 52, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, 68 о защите населения от чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Вот этот карантин, вот еще есть распоряжение главного врача, санитарного главного врача Российской Федерации. Вот это сопоставление, там есть перечень, какие заболевания в нем присутствуют. И там, поскольку коронавирус, оно старое, новое заболевание, уже 19-й вид, да, то его до сих пор в законе в этом нету. То есть главный врач Российской Федерации выносит постановление. Он его выносит не в Совет Федерации, в Госдуму, а он его сразу губернатором, типа, исполняйте. Ну и приказ, указ президента о том, что сложить с себя полномочия по этой части и передать их все в муниципалитет, в субъекты, губернаторам областей и краев. 31-я статья говорит о том, что ограничительные мероприятия, карантин, вводятся, отменяются на основании предложений предписанных главных государственных санитарных врачей, их заместителей. То есть, как я и сказал, порядок вот этот, чрезвычайной ситуации нету. Как я и сказал, у нас есть режим повышенной готовности, но поскольку первая глава Конституции – это основа конституционного строя, а вторая глава Конституции – это права и свободы человека, они взаимосвязаны. Изменить их сейчас нельзя. Вот как у нас это все делается поправками, да, типа поправки. У нас в связи с коронавирусом про Конституцию уже приутихли разговоры, по поправке имеется в виду. Как мы говорили, поправки, поправки. Они сделали хитро. Это тоже касается коронавируса, потому что люди не читают Конституцию до сегодняшнего дня. Ну вот, в связи с поправками немножко начали читать отдельные граждане, спортсмены и рабочая группа даже знали, что такое Конституция. Так вот, статья 135 говорит о том, что поправки в первую и вторую главу вносят только через Конституционный суд, через Конституционное собрание до сегодняшнего дня, 27 лет существования Конституции, ни разу, никогда не было этого закона. Но они же говорят, мы же не вводим типа в первую и вторую главу изменения, типа зачем нам поправки вносить. Поэтому будет не референдум, а будет всего лишь собрание. То есть это будет просто обзор... Это будет слушание, не послушание, как бы, ну, можно сказать, выборы. Вы поймите, друзья, это подмена понятий. То же самое прошло здесь. Еще раз говорю, чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация, только тогда можно вводить карантин на свободу передвижения. Самоизоляции, как я сказал, нет ни в терминах, ну, любой юрист, любой человек, понимающий в праве, юриспруденции, скажет, что буква закона, она применяется, как она написана. Вот написано так, значит, не может быть по-другому, никак иначе. Вот сейчас начались уже решения судов в Краснодаре, там бабушек ловят на улице и ведут их в суд, неуполномоченные, нелегитимные, и подают на них и выносят постановления, уже много таких постановлений. Краснодарский край, Ростовская область, Московская область. Нет никакого режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. Еще раз напоминаю, чтобы это вести, нужно нам гарантии всей стране. Вот я держу в руках закон этот, 152-й, и здесь в основной части, и в общей части, и в основной части сказано, что предотвращает развитие вот этой чрезвычайной ситуации, там, как я сказал, очные сооружения очищает. Но здесь в основном он был написан для ситуации, когда какой-то взрыв, наводнение, там, вот, допустим, в Хакасии поселок он смыло наводнением, да, сейчас весна, вот. Только в этом поселке может быть вот этот режим. Потому что не может затопить всю Россию одновременно. Понимаете, что делается? Не может болеть вся страна одновременно. Тут написано, что я должен покидать место чрезвычайной ситуации. Интересно бы знать, а куда мне покинуть, если это по всей России и по всему миру. То есть самолеты, поезда, самолеты закрыли, не летают никуда, поезда полупустые, отменили половину поездов. То есть куда мне ехать? За статья 27 о свободе передвижения, самая главная статья. Но я вам, друзья, говорю, что Конституция не применяется в отдельности, она применяется в совокупности с федеральными законами. И я, когда прихожу в суды или в полицию, мне раньше говорили, что вы тут со своей Конституцией, у нас вот тут Гражданский процессуальный кодекс, мы вас по нему судим. Нет, друзья, есть десятки решений конституционных судов, есть СПЧ решения, десятки, что свободу передвижения ограничить только федеральным законом. Это статья 55, часть 3. Сейчас я вам расскажу кратко, как бы напомню. Каждый гражданин, кто законно находится на ее территории, может свободно перемещаться по территории, выбирать место и жительство. 27 статья. А ограничить человека можно только федеральным законом. Это 55 часть 3. Я вам процитирую ее, чтобы не быть голословным, потому что когда вы еще прочитаете? Я вообще эту тему изучения Конституции изучаю давно и применяю ее на практике. Друзья, еще раз вам говорю, что вот я сейчас гуляю свободно по городу, хожу, фотографирую, снимаюсь, и ко мне много раз подходили, предупреждали, я с ним общался. Но они пообщаются со мной, они уходят дальше, бабушек, дедушек разводят. Если вы знаете свои права, то вы их имеете, а если вы не знаете своих прав, то имеет уже вас. Ну, я отвлекусь. 55 часть 3. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Это 55, часть 2. А теперь часть 3. Права и свободы человека, гражданина, могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, какой это необходимо. Перечисляется 5 пунктов. В целях защиты основ конституционного строя. Раз. Нравственности. Два. Здоровье. Три. Ну вот сейчас вот посыпятся комментарии здоровья, но вот же написано здоровье. Но я же вам говорю, главное и ключевое слово федеральным законом. Не указом губернатора и не указом главного санитарного врача, а федеральным законом. Значит, дальше, пятый пункт. Здоровье, прав и законных интересов других лиц, а обеспечение обороны страны и безопасности государства. Поскольку народ Конституцию не считает, не применяет, орет, что нелегитимно, что мы не голосовали за нее. Ну, не хотите, мы вам ее уберем. Вот по одной части, по две, по три части статьи имеется в виду. 56. Чрезвычайная ситуация. Вот. Когда у нас может вводиться чрезвычайная ситуация по Конституции у нас не подлежит ограничению. Статья 46, это право на судебную защиту. Она 56 статья, 46 по 54 статью. А также право на жизнь, право на свободу совести, право на персональные данные. То есть вот 56 статья, сейчас я вам ее процитирую, чтобы не быть голословным. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод граждан с указанием пределов и сроков их действия. Что я сказал? Я сказал федеральным конституционным законом, не указом главного санитарного врача. Понимаете? И не указом губернатора. Вот если взять положение о губернаторах, ну, любой области края, у них одинаковое все, только данные поменяны. Там нет у него этих положений. Если взять главу Москвы, главу местного самоуправления, то 131 закон, статья 36, там тоже нету полномочий. Они наспех вводят, ввели указ вот этот, указ президента и полномочия наделить губернаторов. Быстренько, за один день. Два федеральных конституционных закона вот, у нас говорят о том, что как вводятся чрезвычайные ситуации и чрезвычайное положение, этого они как бы не замечают. Так вот, друзья, вкратце заканчиваю. Обобщаю. Постановления эти я держу в руках, они у меня лежат, вот они у меня все лежат, вот, распечатаны. Еще у нас есть закон, вот, статья 8, 52, 42 закона о свободе перемещения. Он 92 года, в июне месяце он был принят до Конституции. Основные ограничения прав и свобод граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания, жительство и в пределах Российской Федерации. И здесь абзац 3. на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия. Особые условия, сказано. Понимаете? То есть это даже не чрезвычайное положение. И даже не военное положение. И даже не чрезвычайная ситуация, а особые условия. Вы поймите, вот эта юридическая тонкость, вот буква закона, она читается так, как она есть. Если вам что-то непонятно, вы берете словарь Ожегова, Дарья Ушакова, Шведовой и читаете, что значит особые условия, что значит режим чрезвычайной ситуации, что значит режим повышенной готовности. Все становится ясно. Мы, президент, не может отменить Конституцию сам по себе. Понимаете? Даже третью, четвертую главу, там, восьмую. Мы сами, народом, только можем это все сделать. Статья 9. На отдельных, вот смотри, я сказал, это 8-я статья, на отдельных территориях. Вот понимаете, с этой вирусом такая штука, что у нас были там чрезвычайные ситуации, там всякие пожары, стихийные наводнения, бедствия, там, да, там землетрясения какие-нибудь, да, это все есть. Вот, друзья, только на этих положениях может быть какие-то ограничения сделаны. Что значит свобода передвижения? Это наша не только статья 27-я, это наше умаление человеческого достоинства, это статья 2 Конституции, статья 17, ну и 16 статья о том, что никакие другие, статья 16 заканчивает первую главу, основу конституционного строя. Сейчас суды, ну я еще не участвовал в наших судах, но мои товарищи уже участвовали в судах по защите человека. Люди, судьи, штампуют эти решения так же, как о, вы проехали под камеру, под красную. Типа виновен, все, вот указ президента, и указ губернатора есть. Еще раз вам говорю. Вот смотрите, по Конституции. Сам по себе президент глава исполнительной власти. Он не выносит конституционные законы. Он только делает, как бы, если ему есть правотворческая инициатива, только выступает с предложением внести такой-то закон. Сначала идет Конституция. Федеральные конституционные законы. Потом идет кодексы, международные кодексы и законы, федеральные законы. Потом идут указы президента, и в распоряжении указа президента уже идут постановления правительства. Потом законы субъектов, потом законы внутренних вот этих постановлений правительства. Так же, как правила дорожного движения. Я занимаюсь правом дорожного движения много лет. Правила дорожного движения, это так же, как вот правило сидеть дома, сейчас не высовываться никуда. Они нас не ограничивают в полной мере. Это Минтранс сам признал. Потому что правила, это всего лишь правила для пользования, а для нас должен быть федеральный закон. И вот, друзья, вкратце я в заключение говорю о том, что вот Конституция, она применяется в совокупности, ни по одной статье, ни в одной международном праве нет статьи самоизоляции. И также карантин, что такое карантин, сказано. Если хотите, я потом приготовлю вам отдельные нормативные акты, процитирую их, прокомментирую их, как это я люблю делать. Ну и вот самый главный закон, по которому нас ограничивают, вот он, о санэпидемиологическом благополучии. Он здесь говорит о том, что все вот эти наши процедуры, это объект обеспечения федерации, федеральный бюджет обеспечивает. Ну, либо в субъекте, значит, обеспечивает субъект губернатора. Деньги на маски, на ограничения, на все делается вот по этому закону. Соответственно, как я сказал, закон действует только на конкретных ситуациях. Полномочий у главного врача нету, он должен вынести федеральный закон, чтобы Госдума вынесла только федеральный закон. А вот когда они это вынесут, тогда уже будем смотреть, что они придумают еще раз. В последнее время, дорогие друзья, я смотрю, что они не сверяют свои законы с Конституцией. А как есть, так есть. Люди молчат. Вот сколько роликов сейчас в интернете про коронавирус, про защиту прав. Про коронавирус все поют, все везде, все ведущие поют. Да вы защищаете, да конечно, применять там меры свои. Но эти меры должны быть в рамках закона. Потому что любой государственный служащий пришел принимать присягу и говорил, и клялся, что я буду защищать права и свободы человека. Вот, ФЗ 79 о государственной гражданской службе в Российской Федерации. Он у них главный, он действует для главного санитарного врача, для полицейских, для прокуроров, для приставов и так далее. Для всех государственных служащих, муниципальных служащих одинаково. Федеральных, государственных, всех. Суть такая. Статья 15 этого закона. Интересная статья. То есть они заключают контракт и заключают регламент, должно регламент, подписываются за ним. А почему они Конституцию игнорируют? Потому что мы Конституцию не подписывали, мы нигде не подписывали. А вот должно регламент, они подписывают. Вот в этом должном регламенте они подписывают, как раз, что я обязуюсь выполнить то-то и то-то. Это прописано в должном регламенте как раз. Почему для них должной регламент важнее? Потому что здесь такие вещи существенные. Гражданский служащий обязан соблюдать Конституцию. Какой бред написали. Гражданский служащий обязан соблюдать Конституцию. Ну, где это видано? Но это не все это. Это первая статья. А сейчас часть вторую вам скажу. Гражданский служащий не вправе исполнить данное ему неправомерное получение. Ну, тут написано, что если он получил неправомерное получение, то он должен его обжаловать, написав претензию вышестоящему начальнику и ссылки на закон. Статья 3 этого же, статьи 15, часть 3 статьи 15. В случае исполнения гражданским служащим неправомерного поручения, гражданский служащий и данный это поручение, руководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральным законом. Ну и моя любимая статья, часть 2, статьи 42 УК Уголовного кодекса Российской Федерации. Никто не вправе выполнить преступное распоряжение. Все то, что я здесь говорю, это оценочное суждение для тех людей, кто новую статью себе теперь ввел, 207-ю, 238-ю там поправки несли. Я говорю свое мнение, дорогие друзья. Губернатор может бороться с коронавирусом, пожалуйста, боритесь с ним. Но в рамках закона, дорогие друзья, Конституции, федерального закона, а не самоуправства. Захотел, написал правила, захотел, написал Совет Федерации. Захотел вынести решение, любое решение. Еще раз вам обещаю, да? Только чрезвычайная ситуация. Тогда можно ограничить, тогда да. Но еще вот с этим карантином спорный, потому что он всемирный, оказывается. То есть я мог бы уехать, грубо говоря, в Чернобыль, который взорвался, да? Или вот с Хакасии, который затопило. Или с Чебаркуля, который там с пятиярит спутник уехал, утонул. Но мы куда ехать-то? Все ведь одинаково. Вот, дорогие друзья, вкратце я сказал, закончил. Хорошо. Валерий, получается следующая у нас интересная ситуация. Если вводится вот это вот самоограничение, то в этом случае тогда и гражданин сам себя должен обеспечивать. Если вводится чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение, то в этом случае тогда государственные структуры должны заботиться о гражданах, выдавать им необходимый паёк для того, чтобы они не умерли с голоду, предоставлять им какие-то возможности выживания, средства защиты и прочее, прочее, прочее. А у нас получается на сегодняшний момент слово «само» обеспечение, самовыживание, самоограничение. Несколько как-то так вот все-таки накладывают на себя самого любимого какие-то вот потребности для выживания. То есть все зависит от нас. Как говорится, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Получается, если мы само себя ограничиваем, то мы тогда и сами за себя несем ответственность. Вот если бы, например, кто-то нас ограничил, ну, например, взял нас добрый дяденька полицейский и отвез в обезьянник, посадил, вот он нас ограничил, мы сидим в этом обезьяннике и счастливые, довольные, смотрим на него, и он должен нас сводить в туалет, дать нам водички попить, предоставить нам один звонок, например, там, ну, все, что в законе написано, покормить, если мы там долго сидим. А вот если мы сами себя самоограничили, вот в этом случае тогда никто о нас не беспокоится, никто нас не обеспечивает. И вот тут, мне кажется, интересная скрывается такая вот подноготная история, которая многим должна раскрыть, наверное, как-то вот взгляд, новый взгляд на эту жизнь. Ну, вот подумайте сами, есть слово «убийство», а есть слово «самоубийство». Вот если убивает человека, что очень плохо, но это его кто-то убивает. А если он занимается самоубийством, это его проблема. Вот здесь то же самое. Мне чем-то вот это напоминает самоограничение со словом самоликвидация. Вот как-то это смотрю на это все дело. Ну ладно, теперь еще очень важный вопрос в заключении нашей передачи, на который я попрошу, чтобы ты дал развернутый и точный ответ. А что делать, если подойдет добрый дяденька Степа в погонах полицейских и скажет: «Гражданин или гражданка, вы не имеете права передвигаться вот по этому участку, потому что у нас введено вот сама вот эта вот ликвидация, и вы должны ликвидироваться дома. Либо вы едете на машине, вас останавливают такие же дяди Стёпы с палочками только в руках и говорят: уважаемый, предъявите, пожалуйста, пропуск, что вы имеете право с вами проехать, предъявите, пожалуйста, вот этот самый код, как там он, ИРКУ, который называется, который бы вам разрешал с вами проехать. Вот два вопроса простых. Что делать? Первое, подошли к вам на улице и подошли к вам и остановили, когда вы находитесь в своем транспортном средстве. Ну, дорогие друзья, Алексей, вы правильно, в принципе, ответили на вопрос, сами уже ответили, потому что я же вам только что сказал, обобщаю, да, что вот чиновники чем хитры? Они изворачиваются, они понимают, что вот так вот это будет для нас плачевно. Поэтому они не вводят режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Тогда бы нас, как ты сказал, кормить надо, поить надо. Это и так прописано. Я же говорю, вот просто сейчас долго искать, но в этом санитарном и педагогическом благополучии какая статья, 52 или 51 статья, это как раз права и полномочия этого главного санитарного врача. Ну, в общем, здесь есть, что заложено на бюджете. А также она заложена в бюджете 21 часть 3 бюджетного кодекса Российской Федерации. 152 статья бюджетного кодекса. Соответственно, вот я сейчас после заключения устного беседы напишу конкретную, как бы небольшую такую инструкцию. Вы эту инструкцию прочитаете сами, ссылки на закон, и конкретно скажете, что. Потому что у нас не действует закон сам по отдельности один какой-нибудь, вот КУАП, допустим. Вот мы задерживаем вам. А он действует в соответствии с гражданским кодексом, с Конституцией, естественно. Полицейский, когда к вам подходит, во-первых, ну, что, он на тебя будет нападать, я в своей практике применяю способ 45 части 2 Конституции, защищаюсь всеми правами, незапрещенными законами. А именно, полицейский приходит, и я начинаю с ним беседовать. То есть я ему документов не подаю на машину, ничего, и говорю: давайте, ну, представимся, карточку маршрута поста патрулирования показываем, что вы находитесь в данный момент. Дальше, какие основания у вас для проверки, ну и так далее. Он скажет: вот я исполняю указ губернатора. Указ губернатора — это не федеральный закон. Прямо в этом указе губернатора написано, что это носит рекомендательный характер. Я же вам говорю, повышенная готовность. Пожалуйста, покажите мне федеральный закон о чрезвычайной ситуации, подписанный президентом, ну, либо губернатором по их указам. Этот новый указ 417, я его посмотрел. Ну, вон, как бы, собрали все в кучу. Кстати, они приняли его за один день. За один день. В Совет Федерации, Госдума, за один день все подписали, все утвердили. И уже он опубликован, и все. А федеральный законодательный закон о чрезвычайной ситуации не могут принять. У нас нету закона о чрезвычайной ситуации. Понимаете? Ни губернаторов нету, ни российских нету. Нету. Если закона нет, тогда как можно ограничивать? Ну да, закон о передвижении, он тут описывает карантин. Я говорю, карантин может быть только, ну, в области, в регионе там затопило, выехать невозможно. Но он не распространяется пока на всю Российскую Федерацию. Я говорю, вот это такой юридический правовой нигилизм, потому что, ну, не было такого, да? Вот они придумали, а что с ним делать, не знают. Применяем вот эти знания, то, что я сейчас выложу, ссылочки. Читаем статью 15, часть 2, часть 3 Федерального закона 79-го. И не исполняем их преступное распоряжение. Я считаю, мое мнение, это субъективное мнение, что ваши действия незаконными. У каждого государственного служащего, вот тут вот, в первой вводной части, четвертая статья, интересная, сейчас я вам скажу, как общаться с гайцами и как не подчиняться распоряжению губернатора. Когда вы с ними грамотно общаетесь, они на вас, как говорится, оставляют вас в покое, а езжайте, и бабушку, дедушку какого-нибудь пенсионера разведут, ну и молодых тоже. Законодательство Российской Федерации о государственной гражданской службе регулируется отношения, связанные с гражданской службой, осуществляемой Конституцией Российской Федерации, это статья 5, принципы гражданской службы. Принципами гражданской службы являются приоритет прав и свобод человека и гражданина. Приоритет. Применяем статью 18 Конституции. Все законы, все действия чиновников, должностных лиц направлены на повышение нашего благосостояния и нашей пользы. Именно так. И не по-другому, потому что Конституция трактуется, как она есть. К ней есть комментарий Топорина, Орехова, Батурина 1994 года. И там подробно изложено. полностью все на 476 страницах. Дорогие друзья, вот, в принципе, вы должны быть подкованными. Вот, смотрите, у меня лежит все постановления правительства, вот, я их, да, распечатал, вот эти все. Вот сейчас я общаюсь с гречниками, но мне редко приходится общаться, потому что они бегают от меня. Вот, я подхожу и начинаю ему читать, вот это, вот, перечитывать. Вот видишь как? Ну, потому что вот телефон, да, я зашел в телефон, но когда меня начинают арестовывать, там, задерживать, им штраф выписывать, тогда мне в телефон уже, мне мозгов не хватит, там, найти что-то. У вас должна быть вот эта короткая такая брошюрка на листе А4, прямо вот на листке, вот. Вы вместо того, чтобы ему права свои подавать первым делом, вот читаете этот листочек и говорите с ним, общаетесь. Это наши товарищи. С ними надо миром решать. Мирская правда, миром принятое решение. То есть вот вы миром договариваетесь с чиновником и говорите, что ваши действия незаконны. В статье 27 закона полиции сказано, что они, полицейские, обязаны соблюдать Конституцию. Ну, как вот в федеральном законе 79. И у всех у них такие есть полномочия. В первой, в четвертой статье. В общем, вот, говорить о том, что, да, ситуации нету, покажите мне федеральный конституционный закон, либо федеральный закон о чрезвычайной ситуации. Именно так, да. Режим повышенной готовности не является правом на ограничение. Именно так. А именно в законе о полиции написано, что полицейский обязан предъявить вам, если вы это желаете, а вообще там даже не написано «желаете», а просто предъявить вам тот закон, по которому он действует. И если он ссылается на закон чрезвычайной ситуации, какие-то ограничения, то есть то, что ограничивает вас, а в Конституции написано, что, в общем-то, вы свободно можете перемещаться, он обязан вам предъявить этот закон. Большинство же полицейских ссылаются на какое-то постановление, выписанное губернатором, мэром, пэром, ну, кем угодно, но это не является законом. Поэтому, если вдруг вводится чрезвычайная ситуация, то по законам ЧП она, или ЧС она должна вводиться со всеми правилами. И если он вам этот закон не предъявляет, а просто ссылается на то, что по телевизору сказал какой-то высокий товарищ, то это еще не является причиной для того, чтобы вас куда-то не пропустить, вас задержать и так далее и тому подобное. В общем, будьте грамотными, и будет нам всем счастье. Да, дорогие друзья, вот еще я покажу, вот указ губернатора, я как сказал, они у меня все вот в бумажном варианте, вот он, они все одинаковые, только там номер разный, как бы область разная и немножко полномочий больше и меньше. У нас пока не садят в клетку, не арестовывают пока по этой статье, но это пока. У нас после Москвы 2-3 дня и придет к нам, но неважно. Вот постановление главного санитарного врача от 30 марта 2020 года, номер 9. И вот он, как я сказал уже, он отсылает нас к Совету Федерации и... Коронавирус написано. Здесь в этом постановлении есть реестр этих заболеваний. И этого реестра здесь нету. Все, друзья. Ну что ж, благодарю, Валерий, за очень интересные сообщения. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения для темы, то пишите, пожалуйста, в нашем чате, и вы будете в том чате, где будете смотреть это видео, и на нашем сайте. Присылайте свои реакции и комментарии через форум обратной связи на нашем официальном сайте словаради.орг. Будем разбираться с тем, что сейчас происходит. А с Валерием мы продолжим записывать другие передачи по другим вопросам. Так что увидимся и услышимся. Будь добро. Да, будь добро. Всем здравия, друзья. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добро!